Для социально-психологического подхода характерен другой угол зрения. Выполняя различные социальные функции, человек является членом многочисленных социальных групп. Он формируется как бы в пересечении этих групп, является точкой, в которой скрещиваются различные групповые влияния. Это имеет для личности два важных следствия. С одной стороны, определяет объективное место личности в системе социальной деятельности, с другой сказывается на формировании сознания личности. Личность оказывается включенной в систему взглядов, представлений, норм, ценностей многочисленных групп. Поэтому крайне значимо определить, какова будет та равнодействующая этих групповых влияний, которая и определит содержание сознания личности. Но чтобы ответить на этот вопрос, необходимо установить, что же значит для человека группа в психологическом плане, какие ее характеристики значимы для личности, входящей в нее. Именно здесь социальная психология сталкивается с необходимостью соотнесения своего подхода не только с социологическим, но и с традицией рассмотрения групп, складывающейся в общей психологии. Для нее характерно в большей мере рассмотрение лишь самого факта наличия некоторого множества лиц, в условиях которого протекает деятельность личности. Это множество лиц, окружающих человека или даже взаимодействующих с ним в какой-то конкретной ситуации, тоже, конечно, может быть интерпретировано как группа, но фокус интереса в данном случае не содержательная деятельность данной группы, а скорее форма действий индивида в условиях присутствия других людей или даже взаимодействия с ними. Группа здесь не выступает как реальная социальная ячейка общества, как микросреда формирования личности. Однако с такой традицией нельзя не считаться. Для некоторых целей, особенно в рамках общепсихологического анализа, например, при выяснении специфики протекания определенных психических процессов в условиях группы, такой подход может быть оправдан. Вопрос лишь в том, является ли этот подход достаточным для социальной психологии. По-видимому, на него нужно ответить отрицательно. Что дает для социальной психологии определение группы как простого множества, элементом которого является человек, или даже как взаимодействие людей, отличающихся общностью социальных норм, ценностей и находящихся в определенных отношениях друг к другу. Констатация наличия не одного человека, а многих, действующих рядом или даже совместно, не содержит никаких характеристик этой группы, и из анализа полностью выпадает содержательная сторона этого множества. Остается лишь тот факт, что людей в данном случае много, то есть весьма формальная характеристика собранных вместе индивидов. Мало что добавляет и такая прибавка, как наличие внутри множества определенных отношений. Хотя само по себе наличие отношений между людьми в рамках какого-то объединения существенно, отсутствие расшифровки характера этих отношений обесценивает это дополнение. Какие-либо отношения возникают, естественно, всегда, если присутствует несколько человек, а не один. Они возникают даже если просто посадить рядом двух незнакомых людей. Значимость для личности этих отношений может быть вскрыта лишь тогда, когда сами отношения поняты как существенная характеристика социальной группы, включенной в некоторую систему общественной деятельности. Обозов. 1979, страница 121.